Нет, именно убивают. Они в свою самогонку добавляют селитру, чтобы она казалась крепче, чем на самом деле, так что если кто выпьет с десяток рюмок этого пойла, то через полгода умрет в страшных мучениях. Так что мы калечили, как вы говорите, именно убийц. То есть вы выбирали тех, кто в вино селитру добавлял. Глаза Бенкендорфа сузились от гнева. Конечно, то есть вы сначала проверяли, чем они торгуют. Но мне попали жалобы на вас, где говорилось, что вы всех подряд, Александр Христофорович, мы проверяли и нашли, что селитру они добавляют все, вообще все. Но раз уж вам мои подходы не нравятся, давайте сделаем так. Жандармерия проверит пойло во всех шинках царства польского и в западных губерниях, и я подскажу, как это сделать, особого их внимания не привлекая, а затем всех тех, кто людей травит, арестует и отдаст мне в каторжные работы. Знаете ли, мне как раз людей не хватает дороги железные в Сибири строить. Думаете, что пара тысяч шинкарей вам сильно помогут? За каждым шинкарем стоит с десяток другой самогонщиков, они же не сами это пойло готовят. И польские паны, которые этих шинкарей на работу эту поставили, тоже причастны. Возьмите шинкарей, допросите, вы знаете всех их поставщиков, и тут уже я подскочу с кандалами. Их ведь наделать тоже время какое-то потребуется. Не любите вы жидов и пшеков, как я погляжу. Так они не барышни молодые, чего мне их любить-то? Но я людей по национальностям не различаю, я всех одинаково ненавижу. Но лишь тех, кто ради мелочной выгоды других людей уродует и убивает. Смелое заявление, но я, пожалуй, насчет проверки шинков с вами соглашусь. А на какую каторгу отравителей отправлять, мы позже решим. И заканчивайте в людей стрелять, не старайтесь подменить собой державу. Однако за помощь, спасибо. Ладно, больше вас не задерживаю. Но, мне кажется, что придется нам еще встретиться вскоре, еще до конца лета. С Бенкендорфом мне пришлось встретиться еще неоднократно, причем не только по вопросам борьбы с пьянством. А еще раньше, в 37-м, буквально перед Рождеством, ко мне приехал из Германии прусский паровозостроитель Август Борзик. Приехал с вопросом: «Герр Никита, почему вы предлагаете в Берлине строить паровозы иной конструкции, чем их делают в Баварии? Мне кажется, что эти паровозы получатся много дороже, да и изготовить предлагаемые вами котлы крайне трудно. Видите ли, дорога и Август, водотрубный котел, который мог бы обеспечить паром машину сил в 300 или 500, в паровоз просто не поместится. То есть можно сделать и особо хитрый котел, чтобы в паровоз он поместился, но с работой кочегаром на таком не каждый даже инженер справится. А огнетрубный, хотя и потребляет несколько больше топлива, в состоянии обеспечить и 500 сил, и даже 1000. Не сразу, но по мере развития паровозостроения. Водотрубные котлы хороши на флоте, в пароходе места много, а в паровозе размеры имеют значение. Что же до трудностей изготовления котлов, я могу предложить очень простое решение. Вы будете получать котлы от меня, причем по себестоимости, и по себестоимости продавать вам паровозы. Я это помню, но вы же получаете от меня колеса втрое дешевле, чем сами сделать можете, и с котлами также получится. Еще раз уточню, вы сейчас не можете сделать котел, который выдержит 10-12 атмосфер, а я могу такой котел сделать, ведь по сути вам нужен только сам котел, трубы вы и без меня прекрасно в него поставите. Ну да, сейчас баварские паровозы считаются лучшими, но, открою вам секрет, их практически невозможно сделать мощнее, чем в 150 лошадиных сил. А с этим котлом вы уже через год сможете поставлять паровозы по 200, и даже по 300 сил. Мне вообще не нужны паровозы слабее, чем в 300 лошадей, а через 5 лет они вообще никому нужны не будут. Но у вас уже работают паровозы по 300 лошадей. Два паровоза, и я, хотя могу сделать еще парочку, делать их не хочу. Они очень дорогие получаются. Но гораздо хуже то, что работать на этих паровозах умеют лишь 5 бригад, которые мне с огромным трудом удалось обучить за 4 года, и обслуживают паровоз в рейсе сразу 6. А кто может гарантировать, что на паровозах с огнетрубными котлами будет иначе? А с огнетрубными котлами у меня уже 6 паровозов, и они катаются по дороге в Ярославль, причем катаются с бригадами по 3 человека. А то, что угля им нужно больше. Просто в Ярославль уголь по Волге возить легко и недорого, так что несколько излишнее потребление топлива там не играет никакой роли. Желаете посмотреть машины? Борзик паровозы посмотрел, А уже осенью 38-го два германских паровоза встали на пассажирскую линию Москва-Петербург. К 40-му году их стало уже 14, а завод в Берлине выпускал по паровозу в неделю, и кому-то, через небольшой пролив от Европы, это почему-то сильно не понравилось. Ретроспективное лирическое отступление, в котором герой меняет, наконец, историю всерьез. Но не сам, Александр Сергеевич страдал, и, развалившись на диване в гостиной, думал о том, что на рождественской вечеринке точно подавали нехорошее вино, а еще, что, наверное, не стоило мешать шампанское с новомодным британским джином. Жена его сидела там же, в гостиной, на кресле, и лицо ее не выражало ничего хорошего. Внезапно дверь в гостиную распахнулась, и на пороге появилась высокая молодая женщина. «Доброе утро, Александр Сергеевич. Вставайте, одевайтесь, поедем ко мне в гости. И побыстрее, первое выступление назначено на полдень 1 января, а опаздывать будет просто неприлично. Какая-то тетка, внезапно появившаяся в доме, да еще этот возмутительный тон, и очень громко произносимые слова, от которых, казалось, в голове стучали тяжелые молотки, отнюдь не способствовали вежливости со стороны Александра Сергеевича. «Кто вы такая и что вы делаете в моем доме? Убирайтесь. Меня зовут Алена Александровна. Я зашла пригласить вас совершить небольшую творческую поездку по моему поместью. Вы у меня уже выступали, лет 10 назад, а вспомнил. Это жуткое собрание в городишке, как его, Адоеве. Так, увольте, больше я там не появлюсь, а вас все же попрошу покинуть мой дом, причем немедленно. Вы, Александр Сергеевич, кажется, не совсем меня поняли. 1 января 37 года состоится первое выступление у меня в поместье, а всего у вас запланировано 22 выступления перед почитателями вашего таланта. Вы еще здесь? Скажите вашим почитателям моего таланта, что никаких выступлений не состоится. И убирайтесь же, наконец, пока я не приказал вышвырнуть вас вон из моего дома. А, понятно, вы просто ошибаетесь, но я готова принять ваши искренние извинения чуть позже. А теперь собирайтесь, мы выезжаем в Москву через час. Никита, вышвырни эту особу. Вы зря кричите, Александр Сергеевич. Никиту я уже отправила собирать ваши вещи. Да как вы посмели куда-то отправлять моего мужика? Никита, как и все прочие мужики Кистенева, отныне являются моей собственностью. Я выкупила село у казны, вместе со всеми мужиками выкупила. Вы же село вместе с дворовыми заложили и плату просрочили, а они теперь мои. И квартира эта не ваша. Вы опять просрочили платеж за нее, и я отказываю вам в квартире в моем доме. Да, Софья Григорьевна продала мне этот дом на прошлой неделе. А еще вы мне должны 80 тысяч рублей с копейками, потому что я выкупила все ваши долги, кроме карточных и долгов Натальи Николаевны. Так что, если вы через час не едете со мной в Москву, то вы через полтора часа едете в Москву со мной же, но сидя в клетке, как безнадежный должник. По указу императора мой муж или я получили безусловное право сажать в клетку любого, в том числе и дворянина, подлежащего за растрату или мошенничество суду в моем поместье, а постановление Тульского суда у меня с собой, можете при желании ознакомиться. Околоточные ждут моего решения у дверей. Вы, Алена Александровна Павлова, с совершенно ошарашенным видом тихим голосом поинтересовалась Наталья Николаевна. Да, именно так. Гостья внимательно поглядела на Александра Сергеевича, покопалась в принесенной с собой сумке, вытащила бутылку с какой-то мутной жидкостью. Я так и предполагала. Пейте, все выпивайте. Этот эликсир моего мужа отца моего поднимал на ноги даже после недельного запоя. А мы, Наталья Николаевна, давайте выйдем на минутку, я вижу, что нам нужно кое-что обсудить. Спустя всего полчаса Александр Сергеевич, все более подгоняемый женой, погрузился в большую карету черного цвета, запряженную тройкой огромных лошадей. Детей с няньками погрузили в такую же, но уже белую карету, а возмутительная гостья села в первую, орехового цвета. Голова у Александра Сергеевича к этому времени почти прошла, и он, сидя на весьма удобном диване, уснул. Спустя 3 часа проснулся и, озираясь, спросил у сидящей рядом Натальи Николаевны: «Где мы? И куда это мы едем?» «Мы едем в гости к Алене Александровне. А где?» «Чудово, мы проехали с полчаса назад, через полчаса будет Малая Вишера, а часам к 8 остановимся на ночь в Балагом, а дальше, в 8 утра отправляемся дальше, в 2 пополудни будем в Москве, в 6 вечера уже в Туле, а в 8 уже в Адоеве будем. Зачем? Надеюсь, ты там хоть денег заработаешь, хотя бы карточные долги раздашь. Интересно, как я там заработаю, головой своей и пером. Дядька твой, Василий Львович, Адоевскому театру написал пару пьес, и за каждую по 1000 получил серебром. А генерал Давыдов за один водевиль 2500 серебром от нее получил, и за каждое представление еще по 20 рублей. Что такое 20 рублей? Он в месяц с представлений по 1500 получает. Они что, каждый день спектакль дают? Нет, по субботам и воскресеньям только, но и в Москве, и в Туле, и, бывает, в Липецке или Луганске. Это я про сватовство гусара говорю только. В Адоевском-то театре 3 полных труппы, и говорят, что Алена Александровна еще 2 готовит. Если ты ей напишешь пьес-пяток, то с долгами своими точно расплатишься. Посмотрим. Так мы только за этим в провинцию столь быстро отправились? Нет. Алена Александровна сказала, что тебя в столице этой зимой точно убьют, а мы пару месяцев по ее поместью покатаемся, а тем временем ее муж эту напасть как-то уберет. Но ты уж постарайся. Главное, чтобы это Алене Александровне понравилось. 2 месяца сидеть в захудалом поместье? Увольте. Ее поместье нынче, это почти вся Тульская губерния, половина Рязанской и четверть Тамбовской. И еще в 5 губерниях неизвестно сколько, но очень много. Только в поместье у нее железных дорог больше 2000 верст. За 2 месяца мы и половины ее поместья объездить не успеем. Вы там на собраниях своих что пьете-то? Столько, сколько ты говоришь, и быть не может. Может, дорогу из Петербурга в Москву. Да слышал я про нее всякое. Так вот, эту дорогу ее муж из своих средств строит. А чтобы тебя, дурака, из Петербурга увезти под благовидным предлогом, она только княгине Волконской больше 250 000 серебром за дом отдала. Ладно, тут Алена Александровна тебе еще зелье передала, выпей. А через 30 минут, в Малой Вишере, обед будет. Ты уж постарайся к ней со всем вежеством обращаться, она на самом деле может любого в клетку посадить. И это не шутка, когда мы по каретам рассаживались, с того берега Александр Христофорович за нами очень внимательно глядел, а кто еще в его карете был, один бог знает. Кульминация – окончание, в котором мир меняется окончательно и бесповоротно. 46-й год мне надолго запомнится, потому что именно в 46-м году Светлана Никитична внезапно сделала меня дедом. Ну, не то чтобы совсем внезапно, она уже год с лишним как превратилась из Павловой в Сорокину, Ванька не смог устоять против чар этой юной хулиганки, но все равно появление маленького Никиты Ивановича меня довольно надолго выбило из колеи. Не то, чтобы появление в семье младенца стало для меня чем-то необычным. Алена Александровна уже 8 раз радовала меня новыми детишками, но то, что очередной младенец в семье будет старше на пару месяцев своей родной тетки или родного дядьки, меня все же несколько смутило. Но больше всего меня выбило из колеи то, что обалдевший от счастья Ванька практически забросил работу по изготовлению нового двигателя для локомотива. Впрочем, спустя всего 3 месяца, когда на свет появился и Андрей Никитич, он успокоился и работа возобновилась. Причем не только над двигателем. Сам локомотив изготавливался ударными темпами, причем силами уже сразу 7 инженеров. Локомотив строился передовой, в качестве прототипа я взял узкоколейный тепловоз Ту-10, а Ванька для него изобретал 300-сильный дизель. Изобретать его было не столько трудно, сколько мучительно. Двухцилиндровую версию мы с ним сделали уже пару лет назад, для трамваев сделали, а вот поставить 3 одинаковых В в ряд было не очень просто, то есть очень непросто. Даже коленвал сделать прочный настолько, что он не переламывался после пары часов работы мотора было той еще проблемой, но проблемы потихоньку решались, в том числе и путем поступления нужных металлов из Германии и с новенького рудника в Чухонии. В Финляндии привезенные мною туда мужики яростно копали титан-ванадиевую руду, на которую точили зуб не только отечественные металлурги, но и отечественные химики в лице, главным образом, Светланы Никитичны. Дочь моя решила химией заняться, а так как в отечестве нашем высшее образование для женщин было делом практически недоступным, пришлось мне на хитрость пойти. Чернинское педагогическое училище было слегка расширено, там на базе давно существующей кафедры появился отдельный химический факультет для подготовки учителей химии. Алена, немного повосхищавшись моей мудростью, организовала в училище еще 2 факультета. Ботанический, для подготовки учителей агрономии, и медицинский, чтобы обучать будущих учителей для фельдшерских училищ. А уже Светлана, приступившая в 14-летнем возрасте к изучению прикладной химии и испытывающая недостаток различного химического оборудования, организовала там и факультет прикладной механики для подготовки учителей, обучающих крестьянских отроков полезным ремеслам. Вообще-то обычно подобные инициативы 14-летних девчонок поддержки в широких народных массах разного рода чиновников от образования поддержки не получали, но когда дочь самого Никиты Алексеевича выражает желание приобщить мужицких отроков к инженерной науке, для своей сугубо личной пользы, оно как-то само образуется. Тем более, что в своем поместье я на чиновников особого внимания мог и не обращать, а Светкины потребности возникли вовсе не на пустом месте. Я ей кое-что рассказал про катализатор Циглернатта, очень полезный катализатор в деле унитазостроения. Если на него напустить изопрен, то получается резина, из которой делается клапан унитазного бачка. С изопреном проблем у меня не было никаких. Сотни тысяч мужиков активно собирали живицу, корчевали еловые, сосновые и лиственничные пни, из этого добывался скипидар, а если этот скипидар прогнать через специальную изопреновую лампу, то на каждый килограмм скипидара в лампе получается грамм 300 изопрена. Вот только без этого катализатора изопрен в каучук превращается крайне неохотно, а вот с ним. Чтобы добыть 4-хлористый титан, нужна любая титановая руда. Чтобы добыть 3-этилалюминий, нужен спирт и алюминий. Или, как мне подсказал Миша Засыпкин, с большой пользой поучившейся химии в Париже, достаточно простого каолина и натрия с водородом, что проще, так как из алюминия у меня была лишь пустая банка из-под медвежьей тушенки, да и та давно уже закончилась. Вот дочь на титана ванадиевую руду и набросилась, оставляя ванадий металлургам, а в России наблюдался острый дефицит скипидара. Когда внуку исполнилось полгода, Ванька мотор доделал и запустил серийное производство, собственно, моторов и локомотивов на их базе. Правда, у него так и не получилось сделать шестицилиндровый мотор, и он удовлетворился восьмицилиндровым, который у него стал уже 400-сильным. Но вес в 12 центнеров всех удовлетворил, локомотив все равно вышел весом чуть меньше 18 тонн. Выпуск локомотивов Ванька налаживал на новеньком заводе в Камбарке, по сути, на перестроенном чугунном заводе Демидовых, доставшемся мне за копейки 4 года назад, за что дочь на меня постоянно дулась. Так как Ванька пропадал на Урале по 3 месяца в году, но мне свое недовольство не высказывала. Понимала важность момента. Важность момента не понимал сам Ванька, и он свое недовольство постоянно мне высказывал. Хотя ему вовсе не поездки на Урал не нравились, а то, что без него новый мотор не сделают или сделают отвратительно. Честно говоря, в этом он точно ошибался. Подготовленные им ребятишки не просто старались, но и очень хорошо знали, как правильно стараться надо. Так что новый двигатель они первый раз запустили, попробовать, еще до Рождества. А в марте 1847-го новенький мотор стал серийно выпускаться на специально выстроенном для этого заводе в Рыбинске. В новом моторе было уже 12 цилиндров, причем каждый был объемом почти в 20 литров. Зато он мог работать даже на мазуте, а мощность в 1200 лошадок в принципе окупала его 18-тонный вес. Нет, Ванька... Конечно же, вернувшись из очередной командировки в Камбарку, весь и зашел на известную субстанцию, поскольку, по его убеждению, мотор этот должен был весить тонн 6-7, а мощность иметь под пару тысяч сил. Однако я ему честно сказал, что доводить мотор до идеального состояния ему никто мешать не будет, а вот лично мне хотя бы такой мотор нужен был еще вчера. А после того, как дочь поинтересовалась, как быстро она может получить от меня очередной химический агрегат, она быстро объяснила мужу, кто в лесу главный. Ну а я вдруг всерьез занялся судостроением, поскольку новый мотор в любой, даже самый ширококолейный локомотив, попросту не влезал. Судостроитель из меня вообще никакой, но в плане общей эрудиции кое-что я про корабли знал. Например то, что лучше их делать из спокойной стали, то есть из стали мартеновской, и что они состоят из корпуса с разными трюмами, двигателя и винта, к которому от двигателя протянут вал через дейдвудную трубу, и что трубу эту лучше делать из бокатового дерева, но так как в российских лесах дерево это вообще не растет, то стальную трубу набивали специально подготовленной пластмассой. С пластмассой все вообще очень просто было. Формальдегид, зараза такая, сам в пластик превращался, только успевая его сгребать. А если этот пластик смешать, скажем, с дисульфидом молибдена, а еще со стекловолокном для прочности, то труба получается не сильно хуже, чем из зарубежного дерева, что испанский линкор «Герой» и вся атлантическая эскадра уже несколько лет доказывали на собственном примере. Моторы для кораблей делались в Рыбинске, а корпуса – в Усть-Луге, в быстрорастущем поселке Мизинь на Белом море и в Новороссийске. Причем с Новороссийском все вообще как-то случайно вышло. Я помнил, что в Новороссийске было чуть ли не самое мощное производство цемента в России, так что еще в 1935 году, когда только приступал к постройке железной дороги, решил и там организовать сырьевую базу. Набрал пару тысяч мужиков, которые уже успели хоть как-то у меня с производством цемента ознакомиться, и отвез их на развалины крепости Суджуккале. А чтобы мужикам там не пришлось самим драться с местными черкесами, навербовал еще из 1500 казаков из окрестностей Донецка и Луганска. Казаки нанимались с удовольствием, ведь я каждому вручал новенькую винтовку собственной конструкции, денег платил по 100 рублей в год серебром на казенном прокорме, причем кормить приходилось и самого казака, и его лошадей, которых эти ребята минимум по паре с собой брали, и даже семью казака, но все равно дело было выгодным. Поначалу черкесы решили резко так возразить против нового строительства, но аргументы их оказались несколько слабее, чем винтовки казаков. Эти ребята, узнав, что черкесы в основном нападают, чтобы набрать побольше пленных и продать их в рабство туркам, очень резко приступили к программе защиты гражданских прав христианского населения. Ну, раз я им пороха и пуль отсыпал столько, сколько они попросят. В общем, когда в новенький Новороссийск в 1837 году приехал с рекогносцировкой генерал Раевский Николай Николаевич, в радиусе километров 20 от города черкесов уже не наблюдалось. Казаки просто приезжали в очередной аул, быстренько его осматривали, и если находили в доме яму для содержания рабов, то дом сжигали, но хозяину его было уже не жалко. А если такие ямы обнаруживались во многих домах, то, как правило, сгорал весь аул. Не потому что казаки специально все жгли, а потому что тушить тамошние сакли было некому. Все население аула казаки забирали с собой в Новороссийск и там грузили на пароход, который увозил их в Синоп. Бесплатно, между прочим, увозил. Раевский вскоре привез своих казаков, около 1500, и почти 4000 солдат. Он там занялся какими-то вопросами урегулирования отношений с черкесами, ну а я, развитием промышленности в городе. В частности, судостроением, хотя по официальной версии в городе собирались лишь большие морские баржи для перевозки цемента. Очень нужные баржи, ведь цемента там делалось дофига. Для его перевозки делались во множестве здоровенные стальные бочки, а на баржах ставились небольшие паровые машины, от которых приводились в действие подъемные краны, установленные между трюмами. Летом 1947 года было закончено строительство бетонного моста через Севаж, и шоссейная дорога соединила, наконец, Луганск и Симферополь, что помирило меня, наконец, с генералом Раевским. Если до этого мы сосуществовали в состоянии вооруженного до зубов нейтралитета, то есть он не лез в мои дела в Новороссийске, а я не касался его там дел, то появление новой дороги и удобство доступа в поместье жены Раевского в Крыму сделало наши отношения уже не то, чтобы дружескими, просто нейтралитет стал мирным. Причем даже то, что мои врачи вылечили его от страшной в нынешние времена болезни, наших отношений не поменяло, а дорога очень существенно их улучшила. Странно все это, впрочем, люди – это народ неблагодарный, а с медициной у меня все было ну, не то чтобы великолепно, однако для первой половины 19 века практически недосягаемо. Понятно, что каждый второй реконструктор, не считая каждого первого, в состоянии воспроизвести процедуру получения аспирина, будучи разбуженным в 3 часа ночи после тяжелой пьянки. У меня уже половина Тульской губернии была осиной засажена, а вообще-то сбором осиновой коры мужики промышляли от Вологды и до Воронежа. Причем сами мужики искренне думали, что я в Воронежской губернии специально осину сажаю, чтобы ее на дрова не рубили. Ну, действительно, паршивые из осины дрова. А вот аспирин получается замечательный. А примерно каждый 10-й реконструктор в состоянии воспроизвести процесс изготовления чего-нибудь покрепче из лекарств имеется в виду. Так что я в общих чертах знал, как сделать стрептоцид из анилина, и даже мог по памяти формулу стрептоцида нарисовать. По большому счету, пользы от этого было чуть меньше, чем вообще нисколько, но на мое счастье попался мне талантливый выпускник Казанского университета Николай Зинин. Оказалось, действительно талантливый. В 1940 году, Всего после 7 лет преподавания в педучилище Черни, стриптоцит он синтезировал. Попутно он еще много чего насинтезировать сумел. В 42-м году придумал, как синтезировать сам анилин. До этого его добывали из коксовой смолы. Причем придумал он синтез анилина как раз потому, что ему продукции коксового завода стало катастрофически не хватать. Он еще и краски анилиновые кое-какие успел сделать. Еще мне попался очень интересный субъект. Помещик Звягинцев, мой ровесник, в молодости мечтавший стать знаменитым. В общем-то, тут каждый второй мечтал о славе, просто большинство так мечтами и ограничивалось, а этот, чем только он не занимался, и пытался выводить какие-то очень урожайные сорта овса, и выводить свиней, которые бы вес в полтонны за год набирали, и порох выдумывал в 100 раз сильнее нынешнего. На скрипке выучился играть виртуозно, пейзажи писал, Левитан обзавидуется. Но как только получал хоть какой-то результат, хоть бы и отрицательный, сразу занятие свое бросал и приступал к новому. Правда, базовых знаний у него было чуть меньше, чем нисколько, но вот усидчивости ему было не занимать, как и упорство в получении новых знаний. И я предложил ему поколдовать с плесенью. В общем, где-то к весне 42-го года он получил пенициллин, а еще через полгода и стрептомицин. Порадовался и принялся изобретать машину для производства стальных струн, но вот с антибиотиками дело не умерло, все его помощники, коих он 3 дюжины подготовить успел, работу продолжили. И хотя объемы производства могли кое-кого вогнать в глубокую депрессию, вся его лаборатория лекарств выпускала грамм по 10 в год, я хотя бы успокоился насчет собственных детей, а поставить выпуск антибиотиков на промышленную основу можно будет и потом, когда получится настоящих специалистов обучить. Кстати, от антибиотиков оказалась большая польза. Алене на ровном месте обломился еще один орден. Причем не какая-нибудь Анна или Станислав Занюханный. Просто летом 49-го года жена моя по каким-то своим делам оказалась в Петербурге и там случайно буквально узнала, что внучка Николая слегка приболела. Тут она немедленно вспомнила, что в какой-то книжонке из моего телефона было написано, что Александра Александровна в 7 лет умерла от менингита из грации и слона вломилась в Зимний дворец. Герцогиню, понятное дело, к царю допустили без промедления, и, оказалось, почти сразу после того, как врачи сказали ему, что девочку вылечить невозможно. Ну, в целом, можно сказать, герцогине Алене повезло. Менингит оказался бактериальный и пенициллин помог, да и вообще жена вовремя подсуетилась, когда ничего необратимого еще не случилось. Алена 10 суток практически не выходила из комнаты, где лежала Сашка, каждые 3 часа колола девочке в задницу антибиотик, а когда все закончилось, жена наследника Мария почему-то спросила, сколько стоит примененное ею лекарство, может в запас купить захотела, да какая разница, я же не ради выгоды дочке вашей помогла, считайте, что нисколько не стоит, я же всяко не буду вам деньги предлагать за помощь, даже примерно сказать не могу, задумчиво, а, скорее, сонно, ответила Алена, я использовала все, что лаборатория, мужем организованная, год делала, сколько там потратили на лекарства, не знаю, а на работу лаборатории муж тратит где-то 1 000 000 в год, может 2, вы лучше у него спросите, но, боюсь, про цену и он вам не ответит. Через день, когда она выспалась, уже Николай поинтересовался, вы оказали нам огромную услугу, что желаете в награду получить, позвольте в столицах институты медицинские открыть, с правом обучения там и женщин, и вообще лиц любого сословия, и еще 5 в других городах. Да, женщины того достойны, что на вашем примере доказано. Институты учреждайте, уставы только подготовьте, я подпишу. А сколько средств из казны на это потребуется? На последний вопрос Алена ответила со всей своей крестьянской прямотой. Ваше Величество, вы же про деньги не всерьез спрашиваете, как с вами, Павловыми, все непросто. Но раз уж вы спасли Александру Александровну, а орден святой Екатерины у нее уже есть, поспешила напомнить присутствующая здесь же Александра Федоровна, то уместно будет наградить вас и орденом святого ее покровителя Александра Невского. Его же женщинам не дают, заметила Александра Федоровна. Таким, как Алена Александровна, дают, ответил Николай, тем более что она так рьяно за права женщин воюет. Пусть примером для прочих будет. И да, царь минутку помолчал, очевидно обдумывая пришедшую ему в голову мысль, уставы институтов ваших я утверждать не стану, пиши указ, он повернулся к секретарю, уставы всех заведений учебных, герцогиней Павловой учреждаемых, означенная же герцогиня Павлова Алена Александровна и утверждать будет, и никакие иные чины не вправе будут уставы те менять, а продиктовав указ, он повернулся у Алены и с улыбкой добавил, чернила, они тоже денег стоят, а у вас их куда как больше, чем у меня. Когда высочайшая аудиенция закончилась и почти все уже вышли из кабинета, Алена робко поинтересовалась у Николая, «Ваше Величество, а вот моему мужу могут другие институты понадобиться, не медицинские». «Алена Александровна, ты дура что ли? Я в указе хоть словом о медицине обмолвился, а с мужем сама договаривайся, незачем вам ко мне шастать, и так уже надоели. Кстати, на институт медицинский в Петербурге ты денег все равно у меня возьми хоть 500 000, и подбери дворец какой готовый уже, чтобы не затягивать дело. Деньги не из казны, мои личные будут. В благом деле и мне поучаствовать хочется. Ну все, иди уже с Богом». Жалко было, что Звягинцев такое полезное дело забросил, но с ним хотя бы проблем у меня не было. А вот с Зининым у меня хлопот было выше крыши. Товарищ со страшной силой мечтал поделиться со всем миром своими открытиями. Причем желал этого совершенно бескорыстно, ну, если не считать корыстью признания заслуг мировой общественностью, просто потому, что часто он даже не понимал, что именно он делает. Например, о том, что полученные им сульфаниламиды сильнейшие лекарства стрептоцид суть разные названия одного и того же, он даже не подозревал. Как не подозревал и о том, что в далеком городе Кургане этот препарат уже выпускается десятками килограмм в сутки. Курган я выбрал в силу двух причин. Отдаленности от Европы и хорошей транспортной доступности. Последняя сама получилась, когда я стал быстренько строить дорогу в Омск. Вообще-то индустриальному гиганту на Тоболе не повезло. Генерал Рерберг, занявшийся по моей убедительной просьбе и по приказу Николая, строительством дороги из Челябинска в Омск, проложил дорогу примерно на 20 километров южнее Кургана. Но кто запретит мне кинуть небольшую узкоколейку до интересного мне города? Тем более, что строить узкоколейки стало уж совсем дешево. Просто я потихоньку менял пути на старых дорогах до Луганска и далее до Оскола, Никополя и Кривого Рога на широкую колею, а готовые и, в общем-то, не сильно изношенные, 20-метровые узкоколейные звенья просто распихивал по складам. И, как оказалось, избыток рельсов на складах был совершенно не лишним. Весной 50-го года Николай отдал приказ ввести войска в Молдавию и Валахию. Оказывается, православное население этих двух территорий, формально входящие в Османскую империю, по какому-то договору между османами и Россией, находились как раз под покровительством России, а тут османы резко начали их снова притеснять. Да ладно бы одни османы. В рамках программы защиты христианского населения Николай ввел армию даже в Бухарест, но тут выступил австро-венгр Франц Иосиф и потребовал русские войска оттуда вывести, пригрозив войной. Русский царь смекнул, что слишком много врагов в одной войне осилить будет сложновато, и войска из Румынии вывел. Но, я думаю, затаил. В конце лета османский босс выставил ультиматум, в котором потребовал вывести русские войска в двухнедельный срок, но уже через неделю османы начали войну и немедленно огребли, но им на помощь резко бросились Британия, Франция и Сардинское королевство. Эти три европейские державы тут же ввели очень немаленький флот в Черное море, и не только в него, ну а я приказал быстро-быстро выстроить хоть какую железную дорогу в сторону Севастополя. Вот тут-то разобранные рельсы и пригодились. Их клали прямо на шоссейную дорогу, причем в сутки успевали проложить километров 6. Алена, читая сводки, приходившие водой в по телеграфу, чуть ли не каждый день теребила меня. «Никита, какого рожна ты тут сидишь и ничего не делаешь?» Примерно 2 недели теребила, пока я не рассказал ей, почему. «Золотко мое, политика сама по себе штука очень циничная, а война, она цинична стократно. Лично я не сомневаюсь, что британцы с французами наверняка сделают какую-то мерзкую вещь, но мне важно, чтобы об этой мерзости сообщили их газеты, и чтобы их мерзкое население этим мерзостям возрадовалось. Зачем? А затем, чтобы потом они не могли спрашивать о нас-то за что, но вот они Одессу разбомбили, а ты? А я строю железную дорогу в Симферополе и Бахчисарай, она нам очень пригодится вскоре. Да знаю я, но мне все равно очень не нравится то, что ты просто сидишь на попе ровно и чего-то ждешь. Понимаю, но когда я дождусь, ты все поймешь. Сегодня они Бердянск разбомбили и сожгли, но там десант был небольшой, и они быстренько все обратно уплыли. А вот когда они высадят уже серьезный десант, а когда, Думаю, что весной я как раз успею на дороге вторые пути проложить, а это уже 48 пар поездов в сутки. 48 пар, по 240 человек в поезде, это получится по 12 тысяч почти в сутки, тысяч по 5, там же и припасы всякие возить придется. Но нам-то много народу не понадобится, в Крыму и 10 тысяч хватит. Но на Крыме я останавливаться не собираюсь. Ты сам-то в Крым собрался, ты же знаешь, что нет, там и без меня разберутся, а я отправлюсь в Петербург. Вот весна наступит, сразу же и отправлюсь. Тройственная интерлюдия, в которой англичанка начала гадить, но, как выяснилось, себе на голову. Николай Николаевич Раевский был очень зол, ведь на просьбу передать ему дополнительные пушки директор цементного завода майор, ну хорошо, пусть обергетенфервальтер, но все равно для генерал-лейтенанта простой майор, Иванов ответил категорическим отказом. Даже не так, он издевательски сообщил, что вам мои пушки не понадобятся, да и стрелять из них у вас тут некому. А ведь для защиты Новороссийска этот Павлов выстроил на мысе любви какую-то совершенно несерьезную даже не батарею, а батарейку шутейную, куда поставил всего 6 своих стальных пушчонок калибром по 3 дюйма, а на заводе, по слухам, пушек каких-то было 3 дюжины. Правда, никому не было известно, каких пушек, так что придется город защищать с тем, что есть. Когда наблюдатели сообщили, что в Цимисскую бухту входят вражеские корабли, генерал Раевский сам поспешил на батарею. Пусть пушки там почти игрушечные, но, решил Николай Николаевич, он и с такими постарается фамилию не посрамить. Да и хоть немного, но окоротить наглых англичан и французов было бы неплохо, ведь их эскадра уже вторую неделю ходила по всему Азову, вела бомбардировки прибрежных сел и городов и топила все, что плавает, включая рыбачьи лодки. Артиллеристы на батарее тоже были полны решимости врезать супостату, хотя бы и ценой своей жизни, но врезать не получилось. Когда корабли эскадры подошли поближе, самую малость не дойдя до расстояния, на которое могло улететь ядро с береговой пушки, послышались выстрелы с противоположного берега. Залпов было всего 6, но все 6 вторгшихся кораблей в течение буквально 1 минуты были уничтожены. Генерал с удивлением и восторгом смотрел, как вражеские корабли исчезали в огромных взрывах. А когда на водной глади остались лишь обломки, от причалов цементного завода стали по одной отваливать огромные цементные баржи, сами отваливать, без буксиров, и вскоре Николай Николаевич с удивлением заметил, что вместо подъемных кранов на них стояли какие-то стальные коробки, из которых торчали. «Это пушки?» – спросил генерал у подъехавшего на коляске с несколькими своими горными офицерами к батарее обергетенфервальтера Иванова. «Они что-то смогут сделать с британскими пароходов-фрегатами или это просто для острастки вы трубы жестяные на барже ваши воткнули? Что скажете, горный майор?» На то, что директор завода давно уже ходил в какой-то непонятной, хотя и с погонами, одежде, военный губернатор при Черноморье давно уже внимания не обращал. Хотя ему и показалось, что погоны у горняка несколько изменились. Уже не горный майор, усмехнулся тот, а полковник народного ополчения, что, впрочем, неважно. Да, это пушки, и 6 выстрелов из точно таких же превратили 6 вражеских кораблей в щепки. И это не баржи, а военно-транспортные крейсера вспомогательного флота. Богатыри, он указал рукой на проплывающие мимо мыса Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича, сейчас в Азов идут, чтобы эскадру союзную на 0 помножить, а Витязь, Варяг и Святогор отправляются очищать от басурманов русский город Трабзон. Азов богатыри где-то за неделю очистит, потом заберут Самсун и Синоп. Тоже дело хорошее, с некоторым сомнением, но все же в глубине души надеясь, что хоть что-то подобное случится, ответил генерал, а Севастополю помощь оказать вы со своими крейсерами не хотели бы. Там же супостат десанта высадил больше 80 тысяч. А там уже наша помощь не требуется, флот неприятельский топить корветы из Николаева уже вышли. Там наша помощь не нужна, а вот дальше. Я чего к вам-то заехал? Никита Алексеевич давно говорил, что администратор вы великолепный, но недругов в Петербурге у вас многовато. И если вы бы согласились занять должность герцога Сардинского, у Никиты Алексеевича шутки чаще совсем не смешные, сердито буркнул Раевский. У него вообще с шутками плохо, кивнул Иванов, так что это всерьез. Через 2 недели в планах занять Константинополь и все побережья Мраморного моря, а в середине апреля как раз будет десант на Сардинский остров. Ну и далее. А почему бы вам самому эту должность не занять? Герцог Иванов, Это звучит очень неплохо. Раевский попытался в свои слова вложить максимум сарказма, но Иванов его, похоже, не воспринял. Полковник ополчения на герцога рылом не выходит. Меня Никита Алексеевич назначил губернатором Гибралтара, да и то временным. Я-то, как ни крути, горный инженер, не военный ни разу. Интересное предложение, но воевать Сардинию. Не воевать, ее без вас возьмут. Но вот те, кто возьмут, управлять ей не способны, потому как и опыта нет, и не учились они управлению. Так я продолжу. Новороссийск вам защищать, сами видите, вообще не нужно. Так что если вас Сардиния устроит, то подберите офицеров, солдатиков и казаков пару батальонов, которые с вами туда отправятся. Времени у вас примерно месяц, припасов особых вам не потребуется. Все, что нужно, Никита Алексеевич доставит куда нужно. И еще, господин Павлов говорил, что времени на размышления у вас не будет, поскольку война и действовать нужно быстро. Но он убежден, что вы способны и мыслить быстро, и действовать. Так что пусть уж его убеждения останутся неопровергнутыми. Владимир Алексеевич довольно сильно нервничал. В особенности сильно он нервничал после получения странного приказа из Петербурга, полученного по телеграфу. Конечно, то, что господин Павлов провел телеграфные линии до Севастополя, было очень неплохо, но вот приказ о том, что приезжающие в Севастополь новенькие войска народного ополчения, сформированные именно Павловым, ему не подчиняются, не радовал. Особенно не радовал тем, что войска эти, на которые он вообще-то рассчитывал, выглядели просто шутовскими какими-то, одеты в сплошь испачканную грязными пятнами одежду, и даже ружья их, длиной не более аршина, выглядели игрушечными. А командовал этим сбродом пожилой офицер, но в чине прапорщика. Причем прапорщик оказался каким-то хамом, когда Владимир Алексеевич, встретив в Бахчисарае первый поезд с пополнением, поинтересовался у этого командующего, чем, по его мнению, он может помочь армии и флоту. Он, нагло усмехнувшись, ответил: «Да не ссы ты, господин контр-адмирал, ни армии твоей, ни флоту дел более не будет. У нас вон какая сила», он указал рукой на стаскиваемые ополченцами с железнодорожных платформ какие-то телеги, груженные железными трубами, «мы супостата с дерьмом завтра смешаем». Выбить наглецу зубы адмиралу не дал лишь вчерашний приказ, однако контр-адмирал Корнилов вдруг понял, что в ближайшее время подмоги ему можно не ждать. А если учесть, что союзники высадили в Евпатории втрое больше людей, чем было у него, то ситуация оказалась, если не безнадежной, то по крайней мере критической. Вот только казалась она такой всего лишь сутки. Причем поначалу казалось ближе к безнадеге, это когда разведчики донесли, что по меньшей мере два полка британцев пошли на Балаклаву, в которой он, контр-адмирал, оставшийся по сути командующим всеми войсками России в Крыму, смог оставить для обороны лишь один греческий батальон. Потому что эти же разведчики сообщили и о том, что из Евпатории к Севастополю выдвинулось почти 50 тысяч вражеских солдат. Владимир Алексеевич лично вышел на дорогу, возле которой солдаты и матросы севастопольского гарнизона ждали вражеского наступления. Но британцев и французов до самого вечера так увидеть и не удалось. А ближе к полудню следующего дня его нашел тот самый прапорщик. «Ну что, господин адмирал, как я и обещал, дел вам тут больше нет. Хотя, пожалуй, стоит вам солдатиков послать супостатовы тушки закопать. Сами-то они не закопаются, а мои ребята подустали. Кого закопать? Ну этих, французов с англичанами и сардинов. Мы их быстренько поубивали, но уж что с ними дальше делать, то уж не наша работа. У меня задание было захватчика ликвидировать, а что далее делать, мне не приказали. Так что мы тушки эти даже не обобрали толком, так вы уж распорядитесь там. Извини, прапорщик, я что-то не понял». Переволновались, не иначе. А все потому, что не поверили. «Ну да бог с вами, поясню. Вверенные мне войска десант захватчиков весь уничтожили. Как? Ну, против тех, что на Балаклаву пошли, я послал усиленную минометную роту. Они встретили врага в горах еще и просто перемешали их с навозом перемешали. С 10 стволов термобарами да в ущелье, у наглов шанса выжить просто не было. А что на Севастополь шли, так мы подождали, пока они из города выйдут и термобарическими. 200 ракет в залпе, это вам не кот чихнул. Всего-то 4 залпа и понадобилось, а потом уже с карабинами по Евпатории прошлись и там всех зачистили, приказ у нас был, уничтожить. Они боялись, что корабли по вам пушками пройдутся. У британцев же бомбы шрапнеля в большом ходу, любят они ими по берегу лупить. Какие корабли? А, французы с британцами, так их корветы, что из Николаева пришли, уже все потопили. Но морякам проще, им хоронить никого не нужно, а знаете что, вы только солдатикам скажите, пусть они тушки эти, что на дороге валяются, как разденут обдерут, обратно в Евпаторию оттащат. У меня приятель на корвете капитаном служит, моряки дохлятину просто в море покидают и все дела. Корветы? Какие корветы? Ну как хотите, а корветов тут 4 было. Заря, Алтай, Восток и Восход нет. Восход, это уже вроде как фрегат. В Севастополь они послезавтра или 3-го дня приплывут. Завтра в Симферополь должны народные дружины приехать и береговая охрана. И как они приедут, корветы из Евпатории сюда и поплывут. Там ведь было кораблей, если с турецкими считать, 67 было. Мне приятель как раз говорил, что из-за этого трудновато было их топить. Прикрывали они друг друга. Но, хоть и потратить пришлось на каждый корабль чуть ли не по 3 снаряда, справились. Прапорщик, ты что пил-то? Бред ведь несешь, а от тебя спиртным не пахнет. А, прапорщик только рукой махнул. Ладно, ты все же насчет тушек распорядись, я резервную роту дорогу показать отправлю. А еще ты, ваше превосходительство, готовь нынче десант. Через неделю придут сюда транспорты вспомогательные, пойдем Константинополю басурман обратно в веру православную забирать. Еще 2 дня Владимир Алексеевич был убежден, что у старого прапорщика окончательно крыша съехала, даже после того был убежден, как лично увидел дорогу, усеянную изувеченными телами британцев и французов. Но когда в Севастопольскую бухту вошли упомянутые прапорщиком корветы и фрегат, а за ними стали по одному заходить обещанные вспомогательные транспорты, мнение его резко поменялось. Николай с некоторым раздражением слушал, как Карл Васильевич буквально кричал о том, что Павлова нужно немедленно призвать к порядку, а затем арестовать и, может быть, даже повесить. Но раздражало его не содержание его крика, и даже не жуткий акцент русского немца, а резкий, буквально скрипящий голос старого министра. Дождавшись, когда тот на несколько секунд замолчит, он высказал свою точку зрения. «Ты не прав, Карл Васильевич. Во-первых, Павлов давно уже предупреждал, что твои действия ни к чему иному привести и не могли. Да, ты очень верно предсказал, что России придется в одиночку воевать со всей Европой, но ты же и добился того, что у нас ни одного союзника не осталось. А во-вторых, после того, как Павлов свою работу закончит, все твои договоренности с теми, кто их никогда соблюдать и не собирался, не будут иметь никакого смысла. Да, он поступает не очень хорошо, и где-то в глубине души я даже готов его за это осудить морально. А вот материально ты знаешь, Егор Францевич давеча сказал, что это была первая война из тех, что вела Россия, на которую держава не потратила ни копейки. Он, конечно, преувеличивает, но уже подписанные Павловым репарации в 5 раз покрывают все расходы наши, но великие державы. Да, Павлов прав. Тебе, старик, точно на пенсию пора. Ты верно служил России, но теперь в твоей службе смысла более нет. Мир изменился, а ты этого не понял и в новом мире ничего уже сделать полезного не сможешь. Я даже не говорю полезного России, ты даже для себя полезного ничего сделать не сумеешь. Понимаю, не согласен с вами, но, и кого же вы, ваше величество, на моем месте теперь видите? Кого? Я еще не решил, но мне есть с кем посоветоваться. Ты, старик, не волнуйся, дело твое Россия не похерит. Вот только отныне дело это будет двигаться иначе, совсем иначе. Продолжение окончания кульминации, в котором герой показывает всем, какой он на самом деле герой. Чем хороша середина 19 века, так это неторопливостью информационных потоков. Практически во всем мире неторопливостью, кроме изрядной части России. Правда, про телеграф я знал лишь то, что он был когда-то, но железнодорожные системы связи изучал и попробовал воспроизвести что-то похожее. Получилось очень неуклюже и не очень эффективно. По 6 проводам передавалась 1 буква, еще один использовался для указания смены регистра и один для контроля четности, зато изготовленный, с помощью 3 инженеров и нескольких тульских умельцев, релейный аппарат даже буквы печатал. Очень неспешно, максимум 5 символов в секунду, но, как я понимаю, для нынешнего времени это было неплохо. Правда, для того, чтобы этот телеграф заработал, пришлось вдоль железных дорог специальный кабель проложить, причем типа ТЗГ в свинцовой трубе и стальной бронеоплетке. После довольно долгих экспериментов у меня получился 26-парник, который на специально созданной фабрике выпускался кусками по 2 километра, а чтобы соединить эти куски в одну линию, пришлось еще год потратить на отработку правильного этих кусков соединения, зато теперь скорость передачи и получения ценной информации выросла на много порядков, и, главное, никто эту информацию не мог перехватить. Новость о том, что в Крыму полностью уничтожен союзный десант вместе со всем флотом, по закрытым телеграфным линиям уже дошла до Петербурга, но до британцев и французов еще нет, и объединенный флот союзников попытался заблокировать Финский залив. Точнее, они попытались заблокировать российский Балтийский флот, скопившийся в Петербурге, а по дороге к русской столице постреляли по прибрежным финским городам и деревушкам, вероятно, считая, что так финны сильнее захотят присоединиться к Швеции, даже высадили десант на Гогланде, а потом 3 корвета, вышедшие из Усть-Луги, примерно за полсуток потопили все 75 кораблей-интервентов. В чем разница между британским линкором и моим корветом? Британский линкор – это огромное судно водоизмещением около 1100-1400 тонн, длиной за 40 метров, осадкой свыше 5 метров и экипажем в 700-900 человек, и с кучей пушек, от 80 до 100 штук. А мой корвет – это небольшой кораблик с водоизмещением в 1600 тонн, длиной всего в 75 метров, с 3-метровой осадкой и экипажем в 150 человек, и с 6 пушками. Ах да, еще британский линкор деревянный, а мой корвет выстроен из 3-сантиметровой броневой стали. Варить толстую сталь мне пришлось научиться еще когда я большие домны строил. Не сразу, конечно, хорошо получилось, но когда получилось, то сразу в 2 ПТУ стали сварщиков готовить, а еще в одном, электриков, которые при нужде и генератор починить могли бы, и вообще умели с электричеством работать. Так что когда пришла пора строить стальные корабли, в сварщиках у меня недостатка уже давно не было, и не только в сварщиках. Есть замечательное лекарство под названием уротропин. Само по себе оно ничего не лечит, но в организме разваливается на аммиак и формальдегид, и последний всех микробов и приводит к общему знаменателю. А делается этот уротропин очень просто. Берется сколько нужно аммиака и смешивается с требуемым количеством формальдегида. На самом деле не очень просто, но все равно проще, чем об этом рассказывать. Главное достоинство уротропина заключается в том, что если его полить азотной кислотой, то он немедленно превращается в циклотриметилентринитрамин. Тоже вещь очень полезная. Народ, в моем лице, ее очень любит и ласково именует гексогеном. И вот если этот гексоген аккуратно смешать в нужных пропорциях с толом и церезином, то заправленный такой смесью снаряд для 100-миллиметровой пушки британский линейный деревянный корабль превращает в груду щепок. А вот ядро от пушки британского линкора даже вмятины не оставляет на корпусе русского корвета. Но сказать, что битва обошлась без потерь с русской стороны, было бы неверно. Где-то через час после начала ядро, выпущенное из французского парового фрегата, попало в ствол пушки на одном корвете и пушка испортилась. Вообще-то в трюме лежали и запасные пушки, но в бою их менять было просто некогда. Где-то через полчаса после начала процедуры избиения младенцев корабли союзников начали спускать флаги, не догадываясь, что в плен их брать вообще-то никто не собирается. К тому времени, когда все корабли союзников превратились в мелко наколотые дрова, из катки подоспели катера береговой охраны, и ребятишки из береговой охраны отдельно проследили за тем, чтобы интервенты русские берега не осквернили своим присутствием. Как говорится, хорошо, когда над тобой не давлеют традиции. Экипажи моих корабликов на Балтике набирались полностью из рыбаков Белого моря, а там ребята сантиментами не страдают, в особенности по отношению к британцам. В Белом море и на Мурмане джентльмены пиратствовали похлеще, чем пресловутые пираты Карибского моря в этом самом море. Ну а пока флоты интервентов топились в Черном море и на Балтике, из Мизини неторопливо отплывали вспомогательные транспорты, числом в 14 штук. С пушками на вспомогательных транспортах было хорошо, просто потому, что вторая из захваченных мною старинных книг на тевтонском наречии была оригинальным описанием техпроцесса изготовления русской легкой полевой пушки образца 1877 года. На немецком книжка оказалась потому, что пушку эту разработали и изрядной частью изготовили на заводах Круппа. Сама по себе пушка была, на мой взгляд, абсолютно устаревшей, ведь она даже в действии приводилась путем поджигания запала фитилем, также, как еще на Бородинском поле пушкари стреляли. Но мелкие детали имплементации, типа поршневого затвора или ствола, собираемого из двух труб или выбор той самой стали А-50 для стволов, оказались полезными в части изобретения самой современной пушки уже 100-миллиметровой, которая от германского прототипа отличалась. От германского прототипа остался способ изготовления этого самого ствола и поршневой замок, потому что в книжке самым важным были технологии, а точнее, описание того, как сделать современное изделие, пользуясь технологиями 150-летней давности. Получалось очень сложно и долго, но в результате у меня было таких пушек уже около 400, из которых больше половины были поставлены на корабли. А если 20 лет весь формалин перегонять на гексоген, то можно поднакопить очень приличный запас снарядов. Спустя всего 10 суток после выхода из Мизини 14 корабликов доплыли до Англии, и 4 прямиком в Лондон направились. По дороге расстреляли парочку каких-то батарей на берегах Темзы, а затем, зайдя уже в город, начали тупо расстреливать все, что там было выстроено. На Букингемский дворец хватило 20 снарядов, а хваленый Тауэр рухнул после всего 2 попаданий. Может, кто-то сказал бы, что этого хватит, но одним из вспомогательных крейсеров командовал рыбак из Таганрога, у которого британцы при бомбардировке города убили жену. Вообще-то снаряд к пушке, если считать вместе с гильзой, весил 30 килограмм, а баржа грузоподъемностью в 3000 тонн над них только снарядов к пушкам тащила 1500 этих самых тонн, и этого хватило бы на всю британскую столицу. К тому же барж было только в Лондоне 4. Нет, конечно, они на Лондон столько снарядов не потратили. После того, как город был превращен в руины, на берег высадился десант, который, взяв с собой другие, притащенные в трюмах, пушки, отправился руинизировать окрестности. А если учесть, что 10 кораблей прошлись по другим местам на побережье Британии, то англам стало очень кисло. По моему распоряжению там уничтожались любые промышленные предприятия. Вообще все. Сам я на бомбардировку, скажем, Лондона не поехал, и вообще приплыл к Британии ближе к шапочному разбору, на корвете, и прибыл не в Лондон, а в Дублин. Вообще-то в Ирландии ни один город бомбардировке не подвергся, только в Дублине был высажен десант, задачей которого было уничтожение исключительно английских солдат. А встречным ирландцам мои уже солдаты объясняли, что мы не против ирландцев, мы наоборот стоим за свободу Ирландии от британского владычества. И все оставшиеся от англичан оружие сразу ирландцам и отдавалось, нам-то такой хлам был вообще не нужен. У меня солдатики бегали уже с автоматическими магазинными карабинами, а офицеры – с пистолетами. Да, когда я говорил Александру Христофоровичу, что пистолет стоит за 300 рублей, я не врал. Он тогда столько и стоил. Но при массовом производстве цена несколько упала, раз так в 60. Так что дать их офицерам, занятым в управлении казенными крестьянами, стало вполне возможно. За месяц с небольшим вся Англия была, как любил говорить один блогер из моего детства, в бомбленов кизяк. Были взорваны и сожжены все заводы и фабрики, а специально привезенные бригады оккупантов вывезли почти весь металл. Конечно, правильнее было бы называть это металлоломом, но и он лишним мне не покажется. Те же рельсы очень удобно делать из переплавленного в мартенах железа. Наполеон III, вероятно, прыгал от радости, потому что русские дикари отправились грабить все же Англию, а не Францию, но радость его была недолгой. Закончив с Британией, те же самые корабли повернули к французскому берегу, а 4 уже упомянутых крейсера поднялись по Сене до самого города Парижа. По дороге развалив Гавр и Руан до состояния кучебня, на что даже особо много снарядов не потребовалось, они приступили и к демонтажу столицы Франции. Последнее оказалось даже морально очень простым делом, ведь когда кораблики добрались до города, народу в Париже уже не осталось. Франция, она все же несколько побольше оказалась, чем Британия, и в кизичевание этой страны затянулось на 4 месяца, но все намеченные работы были выполнены, и в стране остался лишь один единственный город – Орлеан, и его разваливать не стали потому, что тамошний народ сумел отловить Наполеона III, которого, в обмен на обещание город не разрушать, передали моим солдатикам. На всю эту операцию было задействовано около 300 тысяч человек. 200 тысяч из тех частей русской армии, которую я использовал в крестьянском вопросе, и 100 тысяч – это были подготовленные в моих, совсем моих, деревнях простые мужики, специально подготовленные. Еще некоторое количество войск, сугубо царевых, были задействованы в оккупации Сардинского королевства, Причем Николай согласился с моими доводами и назначил Раевского Николая Николаевича герцогом Сардинским, и в России стало уже два герцога. Ну а губернатором Гибралтара стал назначенный лично мною полковник Иванов. Николай лишь утвердил его в воинском звании за Константинополь. Константинополь брали как раз войска под управлением Иванова, а конкретно 5-й бронеходный полк. Причем бронеходами мужики сами себя назвали. В 7-килограммовом бронежилете и стальной каске они ведь бегать практически не могли, а могли лишь идти. Неумолимо идти вперед под вражеским обстрелом. Пуля из современной винтовки не то что пробить, а даже погнуть стальную пластину толщиной в линию не могла. А экипировка их только лично мною именовалась жилетом, потому что сам жилет заканчивался посередине бедра, еще имелись наколенники и налокотники, а особо осторожные мужики еще и щитки на руки и на ноги цепляли. Понятно, что пуля в голову или еще куда-нибудь могла много неприятностей сотворить, но во время штурма Константинополя с русской стороны погибло чуть больше 3 дюжин солдат. Однако, понятно, одного Константинополя было маловато, и война на этом не закончилась. Уже кадровая русская армия пошла дальше. После того, как был занят Константинопольский вилает, войска двинулись дальше и в течение 2 месяцев заняли вилает Измит и Кастамони на севере. А так как войска Паскевича уже заняли вилает Трабзон, то Черноморского побережья у османов не осталось, но это на севере. А двигаясь в другую сторону русские, на самом деле в основном мои, войска заняли вилает Бруса, затем материковую часть вилаета Архипелаг, острова завоевывать не пришлось, там османских войск и не было, и, южнее, целиком вилает Смирна. Ну а Паскевич, двигаясь с Кавказа, потихоньку прибрал вилает Икарс, Эрзерум, Ван и теперь не спеша подгребал вилает Масул. Очень потихоньку, но вовсе не потому, что не спешил. Просто война – это отнюдь не стрельба по вражеским солдатам и захват городов и территорий. Война – это, прежде всего, транспорт и снабжение. Войска при черноморских и при средиземноморских вилаетов снабжались не очень хорошо, но все же терпимо, с помощью флота. А Паскевичу приходилось ждать, пока специально натренированные мужики не проложат по уже взятой территории железные дороги. Ну, хотя бы одну, да и то узкоколейную, но без нее воевать было бы просто нечем. Откровенно говоря, там и воевать было практически ни с кем. Османские войска, встретив отряды Паскевича, просто бегом спешили сдаться, но ведь у генерала задача состояла вовсе не в том, чтобы просто нахватать побольше пленных. Я в самом начале войны успел с ним обстоятельно побеседовать, и мы пришли к выводу, что новые земли нужно брать навсегда, гарантированно пресекая любые попытки данное решение оспорить.